Косматые ездовые собаки бродили здесь по улицам, по-летнему жарко дыша боками. На реке стоял лед, хотя берега вытаяли, и по этому льду мчался куда-то на собачьей упряжке человек в кухлянке и милицейской шапке. Нам долго пришлось ждать погоду у устья этой последней крупной сибирской реки. Над речными обрывами Колымы бесприютно торчали покореженные коричневые лиственницы. Очевидно, из-за перемещений почвы лиственницы не росли прямо. Они стояли наклона, и этот беспорядочный наклон придавал какой-то дикий ритм чахлой древесной поросли. Поневоле думалось о том, что всего в нескольких десятках километров отсюда погиб географ Черский, именем которого назван огромный горный хребет, рассекающий дебри Якутии. Над льдом Колымы пролетали небольшие косяки гусей-разведчиков. Гуси ждали, когда освободится от снега их дом, огромная озерная равнина левобережной Колымы, уходящая отсюда за Яну и Индигирку на запад. На третьи сутки и нам дали погоду. Второе. Бухта Провидения – типичный фьорд. Узкий длинный залив ее стиснут склонами сопок. Черные обрывы их нависают над водой, а чуть в сторонке – адовым переплетом скалистых выступов, мрачных башен и просто каких-то торчащих в небо черных каменных пальцев высится Колдун-гора, которая в день нашего приезда окутана была снежной поземкой. Нельзя сказать, чтобы все это выглядело слишком приветливо, и уж тем более в отдаленные столетиями времена, когда север для путешественников был дик и страшен. А заходили они сюда довольно часто, со времен Беринга, так как по удобству и безопасности стоянки для судов бухта числится одной из лучших в мире, несмотря на хмурые черного камня окрестности. Раньше всех здесь обосновались эскимосы и приморские чукчи, охотники на тюленей. И сейчас отдельные участки фьорда на современных картах числятся как Хет, Эмма, Всадник, Пловер. Я подумал было, что Пловер, где находится старинное зверобойное место, имеет корнем чукотский или эскимосский язык. Но нет. Пловер – это судно английской экспедиции капитана Келлита, зашедшего сюда в 1848 году. В 1901 году судно Карла Ивановича Богдановича, руководившего экспедицией акционерного общества по поискам чукотского золота, на шхуне Само и Сан-Франциско, к этой экспедиции мы еще вернемся, застало в бухте Провидения барак из оцинкованного железа, принадлежащий американской торговой компании, и 6 яранг, обитатели которых наполовину вымерли, и сами яранги были полуразрушены. Эскимосы болели какой-то странной болезнью, выражавшейся в кашле и болях в груди. Обилие свежих могильников указывало на то, что раньше здесь жило гораздо больше людей. «Помощь мы сочли бесполезной», – писал Богданович. Эскимосы, по свидетельству Богдановича, неплохо знали английский, но не знали ни слова по-русски, ибо ближайшим русским поселением на побережье был пост Новомариинск, нынешний Анадырь. Сильная степень американского влияния, они фактически были здесь хозяевами достаточно долгое время, объяснялась тем, что крейсерство русских военных судов, охранявших восточные границы, было отменено еще в 1861 году, как слишком обременительное для бюджета морского ведомства. Бухта Провидения лежит в Беринговом море, ледовый режим которого гораздо более благоприятен, чем ледовый режим арктических морей –